Глава 47. По уже сложившейся традиции, в карете мы разместились парами. Я с Дмитрием и Анна с Иваном. Дорога при самом хорошем стечении обстоятельств должна была занять целый день. Можно было бы, конечно, быстрее добраться на корабле по реке, но Анна даже слышать об этом не хотела. В общем-то, ее можно было понять. Карета — значит карета. В этот раз она была не в пример удобней. Мягкие сиденья, широкие окошки и даже небольшой столик для чая был встроен. Проблема в том, что я быстро заскучала. «Друзья, если вы согласитесь, то я придумала нам интересное времяпрепровождение. Это позволит нам скоротать дорогу и узнать немного больше друг о друге». Я вопросительно посмотрела на друзей, ожидая ответ. «Ну, что ты придумала? Не томи», — загорелась идеей Анна, которая тоже уже скучала. Ее вопрос молча поддержали наши мужчины. «Игра называется «Правда или действие». Мы в такую раньше часто играли». «И в чем суть?» — озвучил общий вопрос Иван. «С правилами все просто. Надо найти 4 примерно одинаковых предмета. Можно хоть карету остановить и камушки на дороге подобрать. Можно использовать пуговицы, монеты, да что угодно». Я улыбнулась и посмотрела на них. 2 предмета нужно специальным образом пометить. Один будет означать вопрос, а второй будет означать ответ. Дальше тоже ничего сложного. Их складывают в какой-нибудь мешочек, коробочку, шляпку, наконец, и игроки, не глядя, вытягивают их по очереди. Тому, кому достался вопрос, собственно, его и задает. Тому, кому выпал ответ, должен на этот вопрос ответить. Если тому, кому выпал ответ, отвечать на поставленный вопрос не хочется по какой-либо причине, то он выбирает действие, и тогда ему загадывают сделать что-либо вместо ответа. Я посмотрела на них с улыбкой. «Ну что, играем?» «А вопросы могут быть любые?» — тихо глядя на меня спросил Дмитрий. «Любые?» — медленно, разглядывая его глаза, подтвердила я. «Ну что ж, сыграем», — предвкушающе проговорил Иван, протирая руки и весело поглядывая на Анну. А далее была очень веселая и интересная игра. Какие только вопросы мы не задавали друг другу. Мы смеялись, удивлялись и узнавали друг о друге много нового и интересного. Так мы узнали, что Анна по утрам совершенно не любит разговаривать. Ей нужно некоторое время, примерно час, чтобы побыть в тишине и одиночестве. Если этого не получается, то она будет злая и иногда даже агрессивная. У Дмитрия, когда он очень сильно злится, непроизвольно двигается мизинец. Иван, оказалось, обожает читать женские романы, которые в изобилии водились у его матушки. Они его веселят похлеще любого менестреля. А я рассказала, что в свой первый раз поцеловалась с помидором. «И как тебе понравилось?» — хриплым голосом спросил Дмитрий. «Если честно, то я тогда не поняла, откуда столько восторгов», — поделилась воспоминаниями я. «Он хоть был красивый?» «Конечно, я выбрала самый спелый». Я улыбнулась и посмотрела на него с озорством. До этого еле сдерживающаяся компания сдерживаться больше не смогла. И карету сотряс взрыв хохота. Мы смеялись до слез. Чаще всего все-таки выбирали ответ, но и несколько раз было действие — когда в первый раз Иван во всю силу своих могучих легких из окна кареты закричал «Ку-ка-ри-ку», карета остановилась, и к нам с испуганным лицом заглянул Олег. Он сидел на своем коне, и его лицо было серьезным и напуганным. В этот раз он предпочел передвигаться верхом, возглавляя нашу охрану. Увидев, что мы хохочем, и поняв, что это шутка, сердито со словами «предупреждать надо», закрыл дверь, и мы поехали дальше. В следующий раз я заставила Дмитрия спеть песню о любовных страданиях. Он сделал это с некоторым недовольством, но все же спел. Удержаться от смеха было невозможно. Дмитрию же пришлось делать и комплименты Ивану. Нужно было сказать больше 50 штук, и при этом нельзя повторяться. Мы с Анной ухохотались. Иван при этом стал яркоглазым, лучезарным, изящным, миниатюрным, ага, это при габаритах Ивана, и милейшей прелестью. А фраза Дмитрия «У тебя такой прекрасный нос, что я хотел бы, чтобы он стал моим», была контрольным выстрелом. Говорить больше никто не мог. Олег опять, но уже на ходу, не останавливаясь, заглянул к нам в карету. «Может, вы уже прекратите хохотать?» Мы замолчали и вопросительно посмотрели на главу тайной канцелярии. «Может быть, проезжаем какой-то опасный участок? Или он хочет что-то важное сказать?» Но он закончил предложение совершенно неожиданно. «Мне же завидно!» Он улыбнулся и покачал головой. Наш дружный хохот потревожил маленькую птицу, которая вспорхнула с ближайшей ветки. Когда солнце достигло зенита, было принято решение сделать стоянку. Нужно было перекусить, размяться и дать отдохнуть лошадям. Если бы Дмитрий не подал мне руку и не помог выйти, я бы, наверное, упала. Мышцы от долгого нахождения в одной позе затекли и перестали меня слушаться. И получилось бы, как в том анекдоте. «Ах, вы такой сногсшибательный мужчина!» Поляна, которую выбрали для стоянки, мне понравилась. Небольшая, уютная, с низкой травой и красивыми цветами. А окружает все это великолепие темный лес, деревья, которые были такими большими, что не хватит и двух мужчин, чтобы обхватить ствол. И больше всего меня порадовало отсутствие насекомых. Ну, красота же! Мы с Анной стояли немного в сторонке, так, чтобы никому не мешаться, и пока слуги накрывали на стол, я стояла и наслаждалась солнцем. Его лучи приятно ласкали мою кожу. Как же я люблю позднюю весну и лето! К нам, что-то обсуждая, неспешно подошли Иван с Дмитрием. На подходе они вдруг разделились, и я с удивлением наблюдала, как Иван, не прекращая разговор, аккуратно и деликатно обнял Анну со спины. Она улыбнулась и прижалась к нему в ответ. Наблюдая за этой милой парочкой, я просмотрела, что и сама оказалась в объятиях Дмитрия, и от неожиданности вздрогнула. «Тс, душа моя, ты в безопасности. И все-таки нужно подумать о том, как Юлю представить твоей невестой», — продолжил разговор Иван. Видимо, они обсуждали именно эту тему. «Манерам, этикету, истории можно научить, но что делать с титулом? Что бы ты ни говорил, а нашему обществу это важно». Он посмотрел на Дмитрия с серьезным выражением лица. «Да пусть это много раз будет важно. Юлика моя невеста, а в ближайшем будущем жена и точка», — раздраженно сообщил Дмитрий. «Я вообще заметила, что когда он волнуется, то всегда называет меня Юлика. Отец не пойдет поперек меня». Он сжал кулаки и посмотрел на Ивана с вызовом. «Отец-то да, он тебя любит. В конце концов, именно ты сейчас император. Но что скажет народ? А мнение народа, как ни крути, важно. Не хотелось бы спровоцировать народные волнения. Я же ничего не говорю про брак с Юлей. Я говорю лишь про то, что нужно подумать, как все обставить. И это нужно сделать тонко, умно, изящно, чтоб никто не подкопался». Иван посмотрел на Дмитрия с серьезным выражением лица. «Мы должны убедиться, что все будет хорошо». А вот мы и вернулись к теме, которая омрачала мою радость. За всеми событиями, которые происходили в последнее время, я совсем забыла об этом моменте, но Иван прав. К сожалению, помочь с решением этой задачи я никак не могла. Мне оставалось только ждать, что придумают мужчины. «Господа, нижайше прошу извинить меня, но мне кажется, я знаю, как вам помочь. Я случайно услышала часть вашего разговора», — сказала Даша, моя служанка, и теперь с испугом смотрела на своего императора, ожидая его ответа. Она была бледна, а ее руки дрожали. Она, очевидно, боялась его гнева.